Глава 41. Гараж у Фогеля оказался действительно подходящим местом со всем, что требовалось Брейну. Это была серьезная мастерская, и он оценил ее по достоинству. «Неужели сам все оборудовал?» – спросил Брейн. «Разумеется, здесь же ничего не было. Но по мере того, как куратор заставлял меня повышать квалификацию, постигать смежные, так сказать, специальности, появлялись и новые интересы. Хотелось попробовать что-то сделать собственными руками. Например, бомбу? Нет, это слишком просто. Но пружинную или электроемкостную – это да, интересно. Но я больше радиоделом интересовался». «Блоки спаивал?» – спросил Брейн, нарочно подковыривая Фогеля. «Нет, это и обезьяна сделает. Я собирал все сам, из комплектующих элементарного набора». В углу имелся небольшой кухонный уголок, однако ни одной пустой бутылки видно не было. Видимо, поняв, о чем подумал Брейн, Фогель пояснил. «Когда я начал пить, ходить сюда перестал, поэтому здесь все так хорошо и сохранилось». «Это и к лучшему», – сказал Брейн. «Мне нужен гильзовый станок, шестимикронная проволока, мерные пьезокристаллы». «Все есть», – сказал Фогель. «И еще перечень на пару сотен наименований». «Ну да, все из набора подрывника». «Парализаторы делать будешь?» «Да, калибр меньше, а эффект выше. Не нужно стрелять по нескольку раз. Даже если попал в руку, клиент выбывает». «А они в тебя будут гвоздить коваными болванками». «Я знаю, поэтому возьму с собой еще и девятку». Это Фогеля успокоило. Уже через час, разобравшись с представленными хозяином запасами комплектующих, Брейн приступил к работе, разъединяя на гильзовом станке патроны 22-го калибра. Фогель какое-то время следил за его действиями, потом вздохнул и поднялся. «Пойду, схожу в магазин, а то в доме пустой холодильник». «Деньги у тебя есть?» «Признаться, поистратился я, даже задолжал кое-кому». «Ничего, поднимем казино, расплатишься. А сейчас вот, возьми». И Брейн протянул Фогелю 100 удо. «Этого хватит?» «Хватит. Только ты того, объяви временный мораторий». «Да я бы рад и полный запрет наложить. Я ж понимаю, что это пьянство – путь в никуда. Ладно, пойду я». Пока Фогель отсутствовал, Брейн успел проточить пряски на 4 пулях, пользуясь крохотным станком-роботом. Услышав шаги на лестнице, он достал пистолет и стал ждать. Но это был Фогель. «Как сходил?» «Порядок, все купил, даже против искушений устоял. И представь себе, довольно легко, я даже удивился». «К вечеру будет хуже», – сказал Брейн, возвращаясь к работе. «Да, к вечеру будет хуже, только ты-то откуда это знаешь?» «Теория, мой друг, мудрость из книг. Сам я запоями не страдал, хотя бывало спасался этим лекарством». «О, ты, я вижу, знаешь, что делаешь», – заметил Фогель, подходя ближе. «Да, руки помнят. Ты нашел подходящую машину?» «Стоит в соседнем дворе». «Топливо? Удостоверение?» «Топливо где-то полбака было, но я еще проверю. А удостоверение? Оно у меня в квартире, в тайнике». «В тайнике – это правильно. В тайнике это надежно и по инструкции», – произнес Брейн, напряженно следя за тем, как алмазное сверло выбирает тонкую стружку. «А удостоверение настоящее?» «Нет, конечно, но сделано качественно и даже прописано в базе данных полиции». «Это хорошо», – произнес Брейн и пинцетом достал рассверленную пулю из зажимных губок станка. «Сразу мотать будешь?» – спросил Фогель. «Да, хочу намотать, посмотреть, как это будет выглядеть. Паяльник у тебя контактный?» «Обижаешь. Лазерный. Острый, как скальпель».